Столовая гудела. За ужином царило возбужденное ожидание. Люди говорили в полный голос, спорили. Кто-то выдвигал очередное предположение. Оно вызывало бурную реакцию, передавалось от стола к столу. Потом напряжение спадало. Все, казалось, утихомиривалось, но уже через пару мгновений кто-то вновь подливал масло в огонь. Столовая была совсем не похожа на то уютное, спокойное место, где я совсем недавно так сытно и вкусно обедал. Теперь все стало по-другому. Многие хотели уйти. Готовых рискнуть набралось около 25 человек. Даниэль, видимо, решил, что очень скоро ему удастся склонить большинство на свою сторону. Поэтому с его подачи люди стали укладывать вещи и припасы на тележки. С какими бы новостями ни вернулся Боб, они все равно не останутся здесь. Рано или поздно, завтра или послезавтра, уйдут. Они видели и слышали более чем достаточно. Когда пожилая леди, разливавшая сок, проходила мимо нашего столика, я услышал обрывок ее фразы: «Туда, где теплее, где спокойнее, где лучше, да где угодно будет лучше, чем здесь». Вот об этом они и драли горло. Эти три вещи волновали их больше всего. Только вот насколько обитатели Челси Пирс понимали, что права на ошибку у них нет, что речь на самом деле идет о жизни и смерти, что риск очень велик. «Я по горло сыт этим городом!» — заверещал какой-то парень. Я узнал его. Именно он заведовал местным арсеналом. «Он мне давно в печенках сидит. Теперь все просто, разве нет? Все зависит от нас. Наша задача — выйти и взять то, что принадлежит нам. А кто может помешать? Теперь те другие, низшие существа, мусор, второй сорт, меньшинство. Да попадись они мне!» Я не решился сказать ему, что мы, а вовсе не они, оказались в меньшинстве. Хотелось верить, что сторонников у этого нервного типа не найдется. Ведь снаружи не выжить, если идти на поводу у гнева и мести. Главное быть настороже и в любую минуту ожидать нападения. «К черту! К черту этот город со всеми потрохами!» — орал он. «Ну что ж, по крайней мере он набрался смелости, чтобы высказать главное. Надо убираться отсюда!» Мы с Пейдж сходили за добавкой. Уж очень все было вкусно. Закончив с ужином, пошли к столу, за которым сидел Том. «Он не станет меня слушать», — говорил я ей. «Он терпеть меня не может». «Да он тебя не знает, но обязательно выслушает, он всегда готов выслушать». А по-моему, Том знал меня ровно столько, сколько ему было нужно. По крайней мере, он был в курсе, что мне нравится его дочь, а уже одного этого хватало, чтобы не общаться со мной. Но пока я так размышлял, Пейдж успела подтащить меня за руку к самому столу. Отступать было поздно. Кроме отца Пейдж, за столом сидели почти все взрослые. Увидев меня, Том выжидающе замолчал. «Том, могу я кое-что сказать? Для всех?» На людях, когда за ним наблюдало столько народу, он вел себя великодушно, а может, хотел восстановить репутацию после драки. «Тебе не обязательно было спрашивать». Стараясь следить за выражением глаз присутствующих, я заговорил. «Несколько дней назад я встретил группу людей в форме. По-моему, Том разозлился, что я не дождался полного ответа на свой риторический вопрос. Они выглядели как американские военные. У них было два вездеходных грузовика, автоматы. Они пешком обыскивали город. Через два дня я снова с ними столкнулся. Они направлялись на север, а в кузове одного из грузовиков везли не сработавшую во время атаки ракету. 30 взрослых, как один, смотрели на меня, внимая каждому слову. Их главный сказал мне, что если уходить, то ни в коем случае не на юг и не на запад. Сказал, что идти туда, где теплее, нельзя». «Почему?» — перебил Том. «Потому что там действие вируса сильнее. Он сказал, что чем теплее климат, тем хуже зараженные». Том тряхнул головой. Люди зашептались. «Это все?» — спросил хирург. «Он сказал держать курс на север, туда, где холоднее». «Это для нас не новость. Мы уже слышали об этом, Джесс. Не стоит спешить. Нужно переждать. И Том снова начал выдвигать доводы в пользу того, что уходить из Челси Пирс рано. Он хотел остаться. Возможно, хотел помочь тем, кто придет. За столом я увидел как минимум 3 новых лица. Эти люди явно чувствовали себя хорошо в новой компании. Успели привыкнуть и освоиться. Зачем что-то менять, если можно сидеть, где сидишь? Здесь все налажено. Крыша над головой, надежные стены, вдоволь еды, тепло. Знаю, что я не первый говорю об этом. Том не слушал. Мои слова потонули на фоне его раскатистого баса. Только что, если вы ошибаетесь? Что, если нельзя пережидать, если каждая минута промедления грозит смертью? Мы выслушали тебя. Спасибо. Теперь мы сами решим. Я должен сказать вам еще кое о чем. Должен. Я обещал вашей дочери. Том посмотрел мимо меня на Пейдж. Папа, выслушай его, пожалуйста. Мне не важно, будете вы меня слушать или нет, сказал я. Я стоял рядом с Томом во главе стола, поэтому все присутствующие все равно услышали бы каждое мое слово. На противоположном конце стола сидел Даниэль, и его сторонники очень внимательно смотрели на меня. Вы все вольны делать что угодно и самостоятельно решать собственную судьбу. Но я хочу, чтобы вы знали то, что знаю я. Это поможет вам принять верное решение. Большинство взрослых закивало в знак согласия. Как и вы, я в городе с первого дня атаки. Как и вы, я прошел через ад. А еще я встретил военных, и один из них советовал мне уходить на север, если получится. Он сказал, что здесь станет хуже. Он оказался прав. Здесь действительно стало хуже. За столом пронесся одобрительный гул. «Спасибо, а теперь...» — вмешался Том. «Это не все». Том снова перебил меня. «Спасибо, мальчик, молодец!» «Дай ему сказать!» — донесся голос Даниэля. И все взгляды снова обратились на меня. И, конечно, Том это прекрасно видел. «Что еще, Джесс?» — спросил он. «Военные нашли на Манхэттене ракету, и когда вывозили ее...» «Их атаковал американский беспилотный самолет», — быстро заговорил я. Гул смолк. Меня слушали, ждали продолжения. Американский беспилотный самолет, так называемый дрон, атаковал американских граждан на территории США. Он выстрелил в кузов грузовика, и ракета, которая там лежала, сработала. Произошел очень сильный взрыв. Я взглянул на слушателей и с удивлением увидел, что абсолютно все они слушали так же внимательно, как Даниэль, боялись упустить любую мелочь. При взрыве выделился вирус. Заерзали стулья. Наверное, кто-то испугался, поддался непроизвольному желанию отодвинуться от меня. Я знаю, мой друг Калеб рассказал вам, что в северном направлении можно уйти из города, что есть дорога. Мой друг Калеб. Судя по лицам, почти все вспомнили его. Той ночью Калеб был на улице со мной. Он оказался ближе к очагу взрыва. «Боже мой!» — вскрикнула пожилая женщина. Он заразился. Он заразился из-за того, что был слишком близко. Стал одним из тех, которые нападают. Старушка снова вскрикнула. Люди зашептались, послышались всхлипы. Он ушел. Я не знаю, где он сейчас. Я смотрел прямо Тому в глаза. Если подвернется случай, он нападет на любого из вас и выпьет кровь. Он нападет на меня, если подвернется случай. В столовой стало очень тихо. Вот и все. Вот что я видел. Далеко не в последнюю очередь. Из-за этого я хочу уйти. Я внимательно посмотрел на сидящих, задерживая взгляд на каждом лице. Теперь они знали правду. Если есть хоть один шанс уйти отсюда, с этого острова, из этого города, я во что бы то ни стало воспользуюсь им. Пусть это будет водный туннель, который разведал Боб, пусть это будет что-то другое, но я уйду без вопросов и сомнений. Может, лучше не станет, может, я погибну из-за того, что по-другому нельзя. Что бы ни ждало меня впереди, я свой выбор сделал. В наступившей тишине было слышно, как дышат люди, а мне казалось, что сам я не дышу, боясь сделать даже вдох. Я знал, какие слова произнесу следующими, потому что уже говорил их Пейдж, говорил их всем, кто готов был слушать. Правда, от этого ничего не менялось, но мне все равно нравилось, что они как будто что-то значили для тех, кто слышал их впервые. И я сам получал право на надежду. Ваше решение зависит только от вас. Полагайтесь на зов сердца, на доводы разума, на смелость, на что угодно. А я просто хочу домой. «Пойдем», — позвала Пейдж, — «найдем спокойное место». «После тебя», — согласился я и зашел за ней в бывший офис. Мы сели за стол, и Пейдж зажгла между нами свечу. В столовой все еще гудели разговоры, но слов было не разобрать. «Как твоя голова?» «Отлично, спасибо. А рука?» «Пока не отвалилась». Пейдж засмеялась. «Спасибо, что позаботилась о моих травмах. Мне не трудно. Спасибо, что поговорил с ними». Пейдж предложила выпить водки с апельсиновым соком. Но я остался верен Кока-Коле. Второй коктейль подействовал на девушку. Она сменила позу, стала по-другому смотреть на меня, вытянула под столом ногу и коснулась моей. «Если завтра выдвигаться, то я должен буду уйти вперед, забрать Фелисити и Рэйчел». «Ага». Она положила подбородок на лодочку из переплетенных пальцев рук и сидела, глядя в темноту. «Что-то не так? Ты говорил, что я должна оставаться с отцом и Одри». «Да, именно». «Ты по-прежнему так считаешь, несмотря ни на что?» «Ты сама должна решить. Но ведь ты считаешь именно так?» Я прикусил губу. Пейдж пристально смотрела на меня, но я лишь пожал плечами. «Да, я так считаю», — признался я. «Тем более, разве они не заставят тебя остаться?» «Они не могут меня заставить», — сказала она, допивая. «Я сама...» Я приложил палец ей к губам, и она будто забыла, о чем говорила. «Подумаешь об этом завтра утром, а сейчас забудь. Давай дождемся Боба, послушаем, что он скажет, посмотрим, какое решение примет твой отец». Глядя в пол, Пейдж проговорила: «Если мы разделимся, я хочу быть с тобой, куда бы ты ни направился». Такая вера в меня, в мои силы и возможности, очень трогала, но совесть и здравый смысл говорили, что нужно переубедить Пейдж, нельзя разделять ее с родителями. И что теперь делать? Уговаривать ее остаться? Через силу я сказал: «Послушай, мне кажется, если твои родители не захотят уходить, тебе, наверное, будет лучше остаться с ними». «Джесс, я хочу быть там, где ты». Я проглотил комок в горле. «Пейдж, я пойду за тобой и говори, что хочешь». Она пристально смотрела на меня. «Ты сама пожалеешь, если оставишь их. Здесь тихо. Место надежно защищено. Я буду спокоен за тебя. Зараженные до тебя не доберутся. А здоровые вполне». Сложно было спорить с этим. Я вообще чувствовал себя по-дурацки, внушая ей, как здесь безопасно. Но гораздо сильнее меня смущало другое. В школе я бы отдал правую руку, лишь бы какая-нибудь девчонка относилась ко мне так, как сейчас Пейдж. Только вот ее привязанность оказалась тяжелым грузом. Безусловно, я убеждал себя, что все, что я делаю не только ради себя, но и ради других, ради тех, кого мне удалось собрать вместе. Только не кривил ли я душой? Ведь в итоге я всегда уходил один. Да, так складывались обстоятельства, но и я сам так решил. Если я возьму с собой Пейдж, моя миссия станет еще более ответственной. А вдруг итог окажется для нее не слишком радужным? Или для меня? Я могу пообещать привести ее домой, но ведь не могу гарантировать, что дома лучше, чем здесь. Вот так-то. Чем дальше, тем больше неожиданных мыслей приходит в голову. «А еще, я устала от надежности. Мы все устали от этой надежности». Я немного отклонился назад, так, чтобы правой рукой взять за подбородок и повернуть ее лицо ко мне. Она плакала. «Пейдж, послушай, я не хочу, чтобы ты... Ведь если ты бросишь родителей, ты бросишь свой дом, ты можешь лишиться того, что больше никогда не приобретешь, понимаешь?» Я замолчал, надеясь, что она услышит меня, воспримет смысл моих слов. «И?» — решительно спросила она. «Я не хочу, чтобы с тобой случилась беда. Я боюсь этого. Даже если мы уйдем все вместе, почти полсотни человек, нам придется бороться за жизнь. Я способна о себе позаботиться. Уверена?» Не хотелось обижать ее, но пусть лучше взглянет фактом в глаза. «Да попадись вам, даже несколько человек с оружием. Они могут убить вас или того хуже». «Хуже? Ты знаешь, о чем я? Дурак!» «Пейдж, держись родителей. Что бы они ни решили, ведь они всегда будут с тобой, несмотря ни на что. Они никогда тебя не бросят, понимаешь?» По глазам я видел, что она понимала, но в то же время не желала слушать. Я сам себе не верил, так что говорить о ней? Пейдж, похоже, приняла решение и не собиралась от него отступать. Она действительно желала сделать именно так, как говорила. Может, ее решение было одним из самых самоотверженных поступков на новой земле. Ведь она нашла силы отправиться на поиски нового дома. Плохо было только одно. Эти силы она нашла во мне. Ночью я, как и большинство остальных обитателей Челси Пирс, не спал, помогал складывать вещи. Судя по всему, даже если путешествие затянется, с таким количеством припасов можно будет прожить 2-3 недели. Приближался рассвет, а Боба все не было. Я начал беспокоиться, когда же он вернется. До этого я ни разу не думал, что будет, если новый день не принесет никаких новостей, если Боб не вернется. Я лежал на своей раскладушке, на соседней Пейдж. Изредка мы перешептывались. Уснуть не получалось, как мы ни старались, хотя Пейдж, мне кажется, иногда дремала. Через пару часов лежания и изучения теней на потолке я убедил себя, что Боб обязательно, непременно вернется именно этим утром. Он отлично знает город, не питает иллюзий по поводу охотников, он всегда начеку. В отличие от многих, он может позаботиться о себе. Хотелось чувствовать такую же уверенность по поводу двух девушек, оставшихся в зоопарке, но с каждой секундой бодрствования я все больше переживал за них. Но нельзя было поддаваться напрасным страхам. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Появится Боб или нет, плохие вести принесет или хорошие, с первыми лучами солнца я отправлюсь в зоопарк. Перед самым рассветом я вышел в столовую. От кастрюль с едой уже поднимался пар. На террасе мерно гудел генератор. Я налил себе кофе и устроился на внешней закрытой террасе. За этим столиком, заваленным камерами, картами памяти, флешками и аккумуляторами, часто сидел Боб. Попивая горячий кофе, я разглядел груду электроники. Все карты памяти были подписаны. Порывшись, я нашел одну, помеченную словом «Атака». Я вставил чип в маленькую камеру, найденную тут же на столе. Но она заработала не сразу. Пришлось перебрать несколько аккумуляторов, прежде чем включилась запись.